Глава 18. «Цукико, стой!» Но я никого не слушал и бросился туда. В десятке дзё от нас находились полуразрушенные постройки, от которых остались лишь побитый глиняный остов да обвалившаяся крыша, державшаяся на одной только стене. И там стояли два взрослых вана, одетые в рваньё, так же, как и дети, вот только не выглядели столь же мило. Наоборот, они казались местными отморозками, а вырывающийся из рук одного из них мальчишка лишь подтверждал догадки. «Суки!» – процедил сквозь зубы и, замедлив время, бросился к ванам. Те не успели ничего понять, когда рядом появился незнакомец в капюшоне. Толкнув первого в грудь, отбросил в стену, второй же испуганно вытаращил на меня глаза. В этот момент Кихито извернулся и укусил противника. Тот взвыл и отпустил мальчишку. Его сестра появилась словно из воздуха и, схватив брата, потащила в сторону. Заметив, что добыча скоро скроется, мужик уже хотел броситься за ними, протянув руку к девочке, но я успел перехватить его за запястье и вывернуть так, что Ван упал на колени от боли. «Прошу, господин, только не ломайте руку!» — взмолился тот. «Да?» — злобно прищурился я. «И почему же? Что меня должно остановить?» «У меня больная жена и сынишка. Никто, кроме меня, о них не позаботится». «Где-то я это уже слышал», — прошипел от злости. «Вы напали на маленьких детей, чтобы отобрать деньги?» «Нет, что вы!» — запричитал тот. «Мы лишь хотели забрать свое. Я сжал его руку сильнее, и не хватало всего лишь легкого нажатия, чтобы затрещали кости. Но что-то меня остановило. В тот момент я не мог сказать, что именно, но через мгновение понял, что не зря остановился. «Кихито!» — послышался тихий голосок за спиной. «Отдай ему деньги. Ты же знаешь, что мы так всегда делаем». В ответ недовольное мычание. «Но мы должны. Ты ведь хочешь есть?» Следом за этим послышалось тихое «угу», а потом к Вану подошел мальчишка и протянул тому данные мной монеты. Я непонимающе повернулся к девочке. «Простите, господин». Она вновь низко поклонилась. «Но мы знаем этого Вана, и он говорит правду. Прошу, отпустите его». «Ладно». Ослабил хватку и позволил незнакомцу вырваться. Я все еще не понимал, что происходит, и ждал ответа, смотря на нее. «Говори». «После смерти мамы он присматривает за нами вместе со своей женой. К сожалению, она недавно сильно заболела, и нам приходится просить милостыню на улицах, чтобы помочь и себе, и им». «Вот как?» — повернулся к Вану, который уже отполз от меня и трясся от страха. «Значит, ты содержишь их?» «Да, господин», — пробормотал тот. «Прошу, не бейте меня». «Не волнуйся, не буду». Отмахнулся от него и устало опустил плечи. «Что же это получается? Нищие помогают нищим, а богачи только и делают, что жируют в своих пагодах? Конечно, история не нова, но должен же существовать хоть один мир, где народ счастлив. Почему боги или мироздание, как говорил Ник, не закинуло меня именно туда? Почему жестокий фэнтезийный мир?» «Цукико», — за спиной раздался тихий голос Кицуны. «Все в порядке?» «Нет». Я резко развернулся к ней, но, столкнувшись с понимающим взглядом, не смог даже разозлиться. «Нет», — уже спокойно произнес я. «Ничего не в порядке. Это просто какой-то кошмар». Вновь посмотрел на сжавшихся к разбитой стене детей. Тогда протянул ладонь Кэти. «Еще пару монет». «Вот». Она сорвала с пояса мешочек и бросила мне. Поймав его, на лету оценил тяжесть. «Да, пожалуй, здесь будет слишком много денег. Не то чтобы мне жалко, просто не прошло и 5 минут, как моя щедрость для детей превратилась для них же в склоку. И это хорошо, что повстречался именно тот, кто за ними следит. А если бы прознали настоящие грабители? Что бы тогда случилось с маленькими Неко?» «Вот», — я протянул еще 4 монеты. «На каждого по одной», — кивнул на Вана, которого оттолкнул в самом начале. Он как раз поднимался, правда, выходило это с трудом. «А также твоим близким». Ван, что, по словам девочки, присматривал за ними, встал на ноги и осторожно шагнул ко мне. Недоверчиво покосился на деньги, будто те могли испариться. Стоит к ним лишь прикоснуться. И взял их. «Благодарю, господин», — поклонился тот. «Вы нам очень помогли». «Если бы», — хмыкнул я, и уже хотел уйти, как мальчишка оторвался от сестры и подбежал ко мне. Он обхватил мою ногу и крепко сжал, и от этого что-то дрогнуло внутри. «Оу», — только и мог выдавить я. «Кихито?» Тот поднял на меня блестящие от слез глаза и прохрипел в ответ. «Спасибо». Осмотр еще нескольких магических лавок ни к чему не привел. Нас встречали различные продавцы от обычных Неко с подратыми ушами до тучных зеленых амфибий, чья кожа просвечивалась. И да, смотреть на их внутренности было не особо приятно. Мы потратили уйму времени, но ничего выяснить так и не удалось. Казалось бы, с чего продавцам говорить правду, но Этти настаивала на том, чтобы те не врали. Я доверялся Китсуне, все же она лучше разбирается в местном контингенте. Мне остается довольствоваться ролью громилы, что готов в любую секунду схватить лжеца за шею и свернуть ее, если тот не решится с нами поболтать. «Кажется, я так больше не могу», — прошептала Энола, когда мы вышли из очередной лавки. «Сил почти не осталось». «Хорошо», — Этти посмотрела на троицу. «Тогда вам следует как можно скорее вернуться во дворец, пока вас не хватились, а мы с Цукико отправимся дальше». «Но ведь тогда Энола...» — Китсуна сверкнула глазами. «Не спорь». «Учитель права, красотка». Аска опустила могучую руку на хрупкое плечо девушки. «Нам надо домой, если эту помойку вообще можно назвать домом». Та не стала спорить. На прощание Энола вновь чмокнула меня в щеку, а Брол пожал руку, не произнеся ни слова. Аска лишь фыркнула и отмахнулась. Уже что-то. После чего разошлись. Троица отправилась в центр столицы, а мы с Эти двинулись к очередному торгашу. Но, честно говоря, я уже потерял надежду что-то у них выведать. «Не переживай так, Цукико», — подбадривала Китсуна. «Что-нибудь да узнаем. Не могла же Акума затаиться. Ей необходимо вернуть силы». «А вдруг у нее есть пособники?» «Именно это мы и хотим узнать». «Но они могут быть и среди имперских магов. Кто знает, что творила Демонесса, пока готовила вторжение Мору?» «Я понимаю». Эти осторожно прикоснулась к моему плечу, отчего по спине пробежались мурашки. «Да чтоб тебя, Цукико, соберись! Осталось несколько лавок, мы обойдемся и без помощи магии, если не будем высовываться». Солнце стояло в зените, когда мы вошли в двухэтажный магазин. Внутри оказалась роскошная обстановка. Было видно, что за лавкой следили, и хозяин явно старался показать то, насколько он богат. Высокий потолок, с которого свисали люстры со свечами. Зачем они в магическом мире? Вдоль стен длинные вазы, украшенные разнообразными рисунками, а над ними гобелены с изображениями различных баталий, в том числе и постельных, если это можно так назвать. Прилавок доставал мне до груди, а серый Неко в дорогой одежде, стоявший у него, был выше меня головы на две. Да, серьезный дядя. Мысли пронеслись, стоило хозяину заведения бросить на меня небрежный взгляд. «Чем могу помочь?» — спросил он нехотя, явно не желая вести долгие беседы с незнакомцами вроде нас. «Мы кое-кого ищем», — начала Эти, но тот грубо ее перебил. «Если вы кого-то ищете, то обратились не по адресу, всего хорошего», — и указал на дверь. «Ах ты ж говно в мешочке». «Вы, видимо, не поняли». Китсуна не сдавалась и встала напротив него, бросив на продавца взгляд полной решимости. «Мы ищем Нивана». «Вот как?» В его голосе появился интерес. «И что же вы хотите? Но предупреждаю, моя информация не бесплатна». «Я в курсе», — усмехнулась Этти и встряхнула мешочек, который до сих пор звонко звучал. «Мы ищем девушку, что недавно прибыла в столицу». «И все?» На лице Вана появилась язвительная ухмылка. «Вы хоть представляете, сколько девушек ежедневно приезжает в наш город?» «Нам нужна особенная», — продолжала Этти. «У нее длинный шрам на спине, а еще она сильный маг». «Видимо, не особо», — скривился торгаш, раз допустила ранение. «Но с чего вы взяли, что она придет именно ко мне?» «Ей нужна помощь магов», — ответил я, за что вновь получил презрительный взгляд. Но внезапно хозяин лавки удивленно вскинул брови и впился в меня глазами. «Позвольте узнать», — заговорил он после непродолжительной паузы. «А вы кто такой?» «Это не так важно», — ответил я. Вот же засада. Стоило Эноле покинуть нас, как мы тут же влипли. Ответьте на вопросы, и мы уйдем. «Если бы все было так просто». Его взгляд стал колким. «И все же», — посмотрел на Китсуна, — «я готов с вами сотрудничать, но, как уже говорил, недаром». «Да, я помню». Эти достала пару монет. «Уберите». Торгаш отмахнулся от них, словно ему подсунули тухлые яйца тануки. «Если не заметили, деньги меня не особо интересуют». «Тогда какое ваше предложение?» «У меня есть к вам поручение». «Мы не согласны», — сразу же ответил я и встал рядом с прилавком. «У нас мало времени, поэтому давайте договоримся как-нибудь по-другому». «Решать только вам». Ван сложил за спиной руки. «Однако мои сведения вам должны понравиться, ведь я знаю, кого вы ищете». Вот бывают такие дни, когда с утра так и чешутся кулаки, чтобы обо что-то их приложить. а еще лучше об кого-то. Наверное, тот день именно таковым для меня и был. «То есть вы хотите сказать, что видели девушку с жутким шрамом на спине?» — недоверчиво переспросила Кицуне. «Возможно», — тот пожал плечами. «Из чего мы должны вам верить?» — это уже я поинтересовался. «Стоило вам вспомнить про задание, как сразу узнали ту, кого мы ищем?» «Вы не обязаны мне верить», — вновь ехидная улыбка. «Но разве темноволосая красотка с уставшим видом и свежим порезом на правой лопатке не она?» Взглянул на свои ноги, будто это дело его мало интересовало. «Сложилось такое впечатление, что раньше у нее были крылья». «Ах ты ж сука!» «Эй!» — Кицуна положила ладонь на мою. «Не переживай». «Да, молодой человек», — последнее слово выделил, дав понять, что он нас раскусил. «Не стоит так волноваться, тем более для вас». Снова многозначительный тон. «Мое предложение покажется плевом». «Неужто?» — я нахмурился и сжал кулаки. «И что же это за задание?» «Все просто». Он пожал плечами и вновь стал тем же высокопарным нахалом. «Вернуть мои документы».